Глава 23. Неминуемый приход рассвета не дал мне времени как следует обдумать то, что удалось узнать об Анне. Я убрала ее записи в сундук и повесила на него надежный замок. Ключ спрятала в потайном кармане платья. Теперь я с ним никогда не расстанусь. Но у меня осталось немало вопросов к призраку, который явно знал о ритуале и почему-то не отговорил свою родственницу от отчаянного шага. Странный тип этот Чарльз. Вроде защитником представился, а уберечь Аннабель не сумел. Но я ведь по сути своей не графиня. В школе леди не обучалась и очень даже имею право спросить со старика. У меня на это наглости хватит. Потому и воспользовалась амулетом, чтобы снова потревожить призрака. Явился Чарльз тут же, но в поклонах расшаркиваться не стал. Похоже, надоело ему честь отдавать какой-то там Светлане из другого мира. По прозрачной физиономии сразу видно, что недоволен старик тем, что так часто его дергаю. Но ничего, терпи, дедулька. Я до правды хочу докопаться, чтобы спасти графиню Бошан от позора. «Дорогой Чарльз», – начала я с дружелюбного приветствия и легкой улыбки. «После изучения дневников Анны у меня возник к вам ряд вопросов». «Я весь внимание», – занял он позу вовлеченного слушателя, чем меня подзадорил. «Прекрасно», – сложила я руки на недвижимых коленях. «Скажите, достопочтенный, как случилось так, что юная, еще не окрепшая морально Аннабель смогла провести опасный и незаконный ритуал в стенах родового поместья, который защищает древний дух-хранитель?» Вскинула я вопросительно брови, с нетерпением дожидаясь ответа. Чарльз замялся на месте, виновато опустил взгляд в пол, а потом резко выпрямился и уверенно на меня посмотрел. «Явиться без вызова я могу лишь раз за все время моего заключения в амулете. В тот день я воспользовался этой возможностью, чтобы отговорить Аннабель от ритуала. Но она была непреклонна, плакала и уверяла, что покончит с этой жизнью или через ритуал переселения душ, или просто убьет себя. Завещала мне подчиниться той, кто займет ее тело, той, в чьих жилах течет кровь Бошан. Но в самый последний миг, когда в зеркале появилось изображение девушки, которую она выбрала для ритуала, я встал между Анной и отражением. Не знал я тогда, что мое вмешательство приведет к ужасным последствиям. В зеркале все завертелось кругом, портал засиял и явил сцену совсем из другого мира. Я увидел белокурую девушку, которую сбило нечто железное и страшное. Кто-то закричал: «Света, Светлана!» И я увидел душу Аннабель, которая воспарила и вселилась в изувеченное тело девушки, а потом ваша душа вознеслась и вошла в тело графини Бошан. Моих сил не хватило, чтобы остаться в покоях и все объяснить. И до недавнего времени меня никто не вызывал с помощью амулета. И да, в преддверии вашего следующего вопроса отвечу. Это я виноват в том, что вы, Светлана, сейчас здесь. Я слушала его молча, с замиранием сердца, полностью погрузившись в воспоминания того рокового дня. Тревога заклокотала в груди. Неужели Анна умерла? Разве можно выжить после такого столкновения? Я все еще помню ту ежесекундную дикую боль. «Аннабель умерла в моем теле?» — робко спросила, страшась услышать очевидный ответ. «Не знаю. Портал закрылся, а я растворился». Видно было, что призрак винит себя, и мне даже жалко его стало. «Как это узнать?» «Не спрашивайте, Светлана. Больше не хочу быть свидетелем опасных ритуалов». Он не ответил конкретно, но навел на мысль съездить к старухе Вирджинии. «А что, если я выжила в своем мире? Вдруг есть возможность вернуться и оставить все проблемы графини ей самой? Но для начала надо развестись с Кейденом, а потом... Господи, а как же Офелия? Она ведь моя дочь. Это я ее выносила и в муках родила. Я ведь не смогу забрать ее с собой». Раздался характерный короткий стук в дверь. По нему я сразу поняла, что пришла Элоиза. «Спасибо, Чарльз», – прогнала я призрака, чтобы лишний раз не смущать сиделку. «Входи». Женщина ворвалась в покой во всеоружие, до подбородка, загруженная постельным бельем, полотенцами и одеждой. «Утро доброе, Аннушка!» – скинула она груз на неразобранную хозяйскую кровать. «С кормилицей я договорилась. Она посидит с малышкой, пока мы будем на рынке». Повернулась ко мне и схватилась за сердце. «Ты не спала совсем!» «Все хорошо». Я вымученно улыбнулась и доверилась умелым рукам сиделки. Никак из головы не шла картина аварии. Я в мелких подробностях вспоминала тот день, когда пришла Даша. «У нас будет мальчик!» Звучал ее тихий голос. Я вырвалась из душной квартиры и побежала в неизвестность, даже не замечая, что муж бросился вслед за мной. Это он выкрикнул мое имя, когда... Опустила я взгляд на браслет и вспомнила, что надо вызвать Сесилию для сопровождения. Вскоре мы уже парили над землей в белом экипаже, а я молча смотрела в окошко, нервно заламывая пальцы. «Что случилось?» Не выдержала напряженная Элоиза и склонилась надо мной. Не хотелось мне сейчас об этом говорить. Настанет время, когда я все ей расскажу и поделюсь своими душевными тревогами. А сегодня много важных дел. Тем более Сесилия сидела рядом и уж точно не должна знать о моих тайнах. «Немного не выспалась, не тревожься», – успокоила я Элоизу, и мы как раз въехали на стоянку перед рынком. Вскоре приблизились к лавке, которую Элоиза взяла в аренду. Она была маленькой, но милой, не выделялась на фоне других. Деревянная крыша и стеклянная витрина с моими изделиями, а вверху вывеска – хрустальная лавка графини Бошан. Я сначала ею залюбовалась, а потом бросила взгляд на посуду. Ее осталось так мало, что можно было на пальцах сосчитать. За прилавком стояла маленькая хрупкая девушка в строгом сером платье. Мы познакомились, обменялись любезностями и начали расставлять посуду, которую я успела переплавить за вчера. Сесилия охраняла нас снаружи, а Элоиза зацепилась языками с продавщицей. Они делились друг с другом сплетнями, пока я была занята витриной и думала о чем-то своем. Но ровно до тех пор, пока краем уха не услышала имя Кейдена. «Мистер Башан приходил вчера с какой-то женщиной. Они купили вазу и ушли. Долго здесь все рассматривали и перешептывались». Мы с Элоизой мгновенно переглянулись. «А о чем шептались? Не слышала?» – заговорчески спросила сиделка. «К сожалению, нет», – пожала девушка плечами. «Нетрудно догадаться, с какой женщиной теперь повсюду ходит мой муженек. Значит, уже знает, где находится моя лавка. Ничего хорошего в этом нет. Не удивлюсь, если однажды приеду, а тут вся посуда побита или лавку вовсе сожгут одной из темных ночей. Но выставить круглосуточную охрану еще и перед лавкой я никак не смогу. Мне едва хватает на жизнь, а еще надо нянечку нанять. Кстати, о ней. Как только мы закончили загружать коробки, то попрощались с продавщицей и отправились в бюро объявлений. Подали заявку на должность нянечки и отправились домой, чтобы в спокойной обстановке дождаться кандидаток к намеченному времени. Но моя жизнь и спокойствие – вещи несовместимые. Прикорнуть не успела, как прилетело говорящее судебное письмо с приглашением на проверку. И вот уже с минуты на минуту меня должны забрать и отвезти в здание суда.